Глава 16. О том, что оказать помощь раненому иногда бывает крайне непросто. Я практически вбежала в главный холл Академии и нос к носу столкнулась со спешившей куда-то Марленой. Хотя куда она спешила, любой, даже без зачатков ясновидения, мог сказать. И потому, как блеснули ее глаза при виде пьяненького магистра, я только убедилась в своих предположениях. Удивляло скорее то, что она так припозднилась. «Марлена, радость моя!» — расплылся в блаженной улыбке, влетевший вместе со мной Эльмир. «Прекрасно выглядишь. Я бы поболтал с тобой, но эта фурия утверждает, что мне нужно проспаться». И ткнул пальцем в меня. «Это вам сейчас любой скажет», — буркнула я, мысленно возмущаясь. «То есть это я, фурия, а не он, без сил, возможно, ранен и хочет побыстрее добраться до своей комнаты, чтобы помочь другу». Но сейчас было не до возмущений, и я с Эльмейром под руку попыталась обогнуть застывшую перед нами секретаршу. Носилки с Элли Лавалье при этом пришлось поднять выше голов, а то мало ли кто зацепит их, тогда ни о какой конспирации не будет идти и речи. «Прошу простить, что задержали вас, Эра Гауф. Мы пойдем». «Ну что вы, я же вижу, как вам тяжело справиться с таким большим и слегка невменяемым мужчиной. Давайте я вам помогу». Голос Марлены приобрел бархатистые оттенки, ее глаза заблестели, а губы расползлись в широкой улыбке. Локоть магистра под моей рукой дернулся, будто он хотел его вырвать и броситься на утек. Секретарша ухватилась за бицепс Эльмейра и принялась его так истово трогать, что он поморщился. «Что это?» — внезапно взвизгнула она, глянув на свои ладони. «Они были в чем-то розовом. Хотя почему в чем-то? В крови они были». На темном костюме Эльмейра темные пятна были не сильно заметны, но как их объяснить сейчас? А он, похоже, все-таки ранен в ту самую руку, которую так истово мяла секретарша, раз кровь на одежде до сих пор не засохла. И это плохо, очень плохо. Решение пришло молниеносно. Пока Марлена пялилась на свои руки, и в ее глазах зарождалась догадка, я на кончиках пальцев сформировала заклинание трансфигурации и запустила в секретаршу. В мгновение ока вся кровь, которая могла быть на ее коже или одежде, превратилась в вино. Хорошо, что крови на Марлене было мало, только на руках. Иначе бы мой резерв просел опасно сильно. Очень уж энергозатратное это заклинание и невыгодное для самого мага. Чтобы сделать из камня, к примеру, золотую монету, средний маг потратит столько магической энергии, что может заполучить магическое истощение. Уж проще выполнить гораздо менее магически затратный заказ и получить куда больший гонорар. Но с жидкостями трансфигурация работает проще, хотя за качество получившегося напитка я бы не поручилась. Но чего я не ожидала, так это того, что в следующее мгновение Марлена сузит глаза и лизнет свою ладонь. «Что вы делаете?» — опешила я. Она как-то странно на меня глянула, отчего я внутренне поежилась, и заливисто, но как-то натужно рассмеялась. «Даниэль, что за отраву ты пил? Еще и весь испачкался. Ты что, не пил, а обливался?» И начала активно принюхиваться к магистру. Но я сама успела убедиться, алкоголем от него как раз и не пахло. И это прокол. Судорожно соображая, что предпринять, я перебирала в голове варианты, но ни один не подходил. Если я сейчас применю к Эльмейру заклинание трансфигурации крови в вино, то упаду от магического истощения. Слишком уж много на нем крови. А трансфигурировать одно пятно не было смысла. Слишком легкий запах будет, учитывая, что магистр весь в этих пятнах. Я перевела взволнованный взгляд на сосредоточенного Эльмейра и поняла, что сейчас, похоже, он Марлену вырубит и скажет, что так и было. И что греха таить, я была бы не против этого. Но в фойе начали появляться адепты, и такое поведение боевика вызвало бы слишком много вопросов. Прикусив губу, я уже ждала разоблачения, когда Марлена внезапно начала чихать. Да так сильно, что почти сгибалась пополам от очередного приступа. И с каждым разом они становились все сильнее и сильнее. «Мы пойдем, а то я и в самом деле устал, а ты бы лекарю показалась, а то разносишь тут бациллы», — пьяно проговорил Эльмейр и скорее повел меня вперед. Я же не сразу сообразила, что уже можно бежать дальше, потому что не могла отвести взгляда от магистра Лайзы Эльштоль, которая стояла в стороне и все это время, как оказалось, наблюдала за нами. Потому что это именно она направила еле заметное заклинание на Марлену, заставив ее чихать. И не будь я в этот момент без очков, то и не заметила бы легкого колебания нитей силы. Магистр, поняв, что я заметила ее вмешательство, улыбнулась и слегка пожал плечами, как бы говоря, «А почему нет? Не бери в голову!» и ушла в ближайший коридор. Что ж, спасибо за помощь. Она была очень вовремя. Тем временем мы поднялись по ступеням на второй этаж и свернули в преподавательский коридор. «Эйлин», внезапно, слегка смущенно, явно подбирая слова, произнес Эльмир. «Прости, что втянул тебя во все это, но у меня к тебе еще одна просьба. Не могла бы ты приютить Марселя у себя?» «У меня? А чем твоя комната плоха?» «Мы уже окончательно перешли на «ты». Сложно выкать, находясь в столь экстремальной ситуации». «Сейчас Марлена очухается и припрется ко мне, я в этом уверен. А я ее, конечно, выставлю, но что она сумеет прорваться и глядеться, точно знаю. Не драться же с ней». «Неужели ты не можешь от нее отделаться раз и навсегда?» — не понимала я. «Как раз этого сделать я пока не могу». Как от зубной боли поморщился Эльмейр. «Она — источник информации, которого я пока не могу себе позволить лишиться. И тебе рекомендую сильно с ней не закусываться. Мы с Марселем во всем разберемся, дай время. Но сейчас не о том. Давай уже поможем моему другу. Ему сейчас паршиво, как никогда. А если мы перенесем его ко мне, то вместо помощи и отдыха может получиться не пойми что. Марлена будет ломиться ко мне с упорством носорога. Да и нехорошо будет, если сейчас кто-нибудь увидит, что ты заходишь в мою комнату». Как бы подтверждая его слова, в другом конце коридора мелькнула рыжая шевелюра профессора Эль Лура. «Ладно», — недовольно буркнула я, признавая, что Эль Мейр в чем-то прав. «Вот и хорошо», — облегченно выдохнул он и устало потер переносицу. «Я в душ, приведу себя в порядок и приду к тебе под невидимостью. Будем думать, как помочь Марсу». «Из тебя сейчас такой помощник. Как, кстати, твоя рука? Марлена, похоже, разбередила рану». «Нормально», — слегка поморщился он. Я вздохнула, понимая, что Эльмейр еле стоит на ногах. «Иди уже». Проводила его обеспокоенным взглядом, помахала подошедшему Эль Луру и, пропустив вперед носилки, вошла в свою комнату. Похоже, разбираться с ранением Эли Лавалье придется самой. Сюда бы настоящего лекаря. Но эти упертые бартонары ни в какую не хотят внимать голосу разума и ждут вечера. А так ведь и в самом деле можно дождаться смерти. Примечание. Бартонары — твари пустоши, отличающиеся крайне прочной лобной костью и выносливостью. Предпочитают нападать, используя роговые наросты на голове и лапах. Невзирая ни на что, до последнего пытаются догнать и убить жертву. Конец примечания. И все же, если я увижу, что все совсем плохо, то обращусь за помощью к нашим лекарям. И будь что будет. На секунду застыла у входа и на всякий случай наложила на дверь защитное заклинание, которое пропустит только Эльмейра. Метнулась в комнату, достала из-под кровати сундучок первой помощи и вернулась в гостиную. Сняла заклинание невидимости и увидела бледное лицо раненого. Рядом с ним сосредоточенно сопел еж. Сглотнула. Снова показалось, что Эль Лавалье уже не дышит, но я быстро прогнала эту мысль. Одним решительным движением переместила письменные принадлежности и бумаги со стола на подоконник и уложила Эль Лавалье. Столешницу пришлось удлинить магией, а чтобы не терять концентрацию, отвлекаясь на поддержание заклинания уплотнения воздуха, запитала его на простенький накопитель, которых у меня имелось много. «Йо-йо, ты чего так натужно сопишь?» С беспокойством обратила я внимание на питомца. Кажется, он даже покраснел и вспотел. «Я диагностирую, пфу, и формирую, пфу». Не сразу пропыхтел он в ответ, и у меня отлегло от сердца. Потом смысл его слов до меня дошел, и я удивленно спросила. «Что ты делаешь?» «Я взял на анализ кровь этого неудачника, пфу. Там обнаружился какой-то яд, пфу». «Яд?» «Скорее, не яд, пфу», — совсем уж покраснев, пояснил ее. «Но я его так назвал, потому что он влияет на мок реципиента, пфу. Хотя вроде бы как убить не должен. Для более детального анализа нужно время, пфу. Но антидот сформирую в течение часа, пфу. Ты работай. Не обращай на меня внимания, пфу». «Йо-йо!» Я растерялась от такой странной характеристики того, что он нашел в крови Эль Лавалье. «И вообще, мой питомец теперь умеет анализировать составы жидкостей?» Я на мгновение забыла, что передо мной лежит раненый. А ведь все было на поверхности. Сумел же ежик синтезировать из моей крови токсин, который свалил с ног Эль Лавалье. Вот только... «У меня же для таких случаев есть универсальное противоядие!» «А ты думаешь, боевик его не влил, пф?» — фыркнул еж. «Тут какая-то пакость, которую универсальное противоядие не смогло подавить. Странный какой-то яд. Очень странный, пф». Маленький черный носик ее стал фиолетовым, и еж выдавил из себя. «А вообще не мешай мне, пф. Потом обсудим, что и почему, пф». Я бросила еще один обеспокоенный взгляд на ежа и резко выдохнула, понимая, что ничем помочь ему не могу, и оттягивать лечение Эль Лавалье нельзя. Даже если переживаешь, что не справишься, и очень-очень хочется переложить все на кого-то другого, более опытного и умного, нельзя. «Но я же магистр, а магистры не переживают и не сомневаются.